До того, как стать любовницей, Анна была другом дома целых 5 лет. Приходила к ним на праздники и детские дни рождения. Как всякая бездетная женщина, она не знала, как вести себя с детьми, выражала заботу о ребенке так шумно и неловко, что мальчик плакал, а Люба мрачнела. На детских праздниках главным героем делалась Анна. Так хотелось ей сочинить что-нибудь чрезвычайно необычное. Анна приходила с подарками и обижалась, если мальчика не будили, чтобы эти подарки вручить. Поджимала губы, страдала. И тогда Холин будил Пашу, выносил его к гостье. Сонный ребенок таращился на непонятный сверток. «Вот это тебе, Пашуня, добрая тетя Аня принесла!» Анна заворачивала маленькую деревянную лошадку в 100 бумажек. «Разворачивай, разворачивай, Пашуня, там спрятанный сюрприз. Видишь, Люба, ему нравится такая игра, это же его день рождения, должна же быть игра!» Паша плакал, родители ждали, пока Анна наиграется с ребенком. «Ты разворачивай бумажки аккуратно, Пашуня, не рви, не торопись, не надо рвать бумажки, тетя Аня устроила тебе праздник». Ребенок рыдал, дергал обертки не кончались. «Надо иметь терпение, дорогой. Дайте скорее мальчику ваш подарок, ему пора спать». «Нет уж, пусть он сам до него доберется». «Ребенку пора спать, не издевайтесь над мальчиком». Глаза Анны становились влажными. Она хотела хорошего, она очень старалась, она была уверена, что семья веселится, всякий раз придумывала что-то исключительно занятное. Очевидно, Люба ревнует ее к мальчику, она ведь сама, даром, что мать не подарила ему лошадку. Родить — это полдела, но хорошо воспитать — вот что важно. Мать не догадалась, а это так просто, надо лишь иметь фантазию, завернуть лошадку в 100 оберточных бумажек. Анна запомнила, что на прошлом дне рождения мальчик говорил про лошадь с настоящим хвостом, и вот достала такую лошадку. А на оберточных бумажках нарисовала елочки и зайчиков, очень трогательные рисунки. Детей она не умела любить, но ей очень хотелось любить детей. Это было одним из тех удовольствий, которых ее лишили в жизни. У нее не было семьи, мужа, работы по специальности, детей. И ей казалось, то, чем она сейчас занимается с Пашей, будя его и заставляя разворачивать бумажки, и есть любовь к детям. Если бы Паша был ее сыном, она сумела бы сделать каждый его день праздником. Ведь ребенку достаточно мелочи, пустяка, бумажки. Ребенка надо понимать. Паша плакал, Люба хмурилась, Анна кусала губы. И Холину было жалко всех сразу, но отчего-то Анну жальче прочих. Он выходил проводить Анну, та жила недалеко, в получасе ходьбы, поднимался к ней выпить чаю. Анна говорила с ним о литературе, интересовалась поэзией, потом они стали любовниками. Не было страсти, не было влечения. Он прижимал Анну к себе, и это было простейшим способом оградить ее от жизни. Детей у нее нет и уже не будет, и жизнь у нее такая, какая есть. Что уж тут менять? Но он обнимал ее, и обоим становилось спокойнее. Люба быстро узнала про эту связь и сказала ему: «Женись на Анне». «Не могу, не могу без тебя. Так не бывает». «Бывает. Но я так не согласна. Тебе надо уйти». Он хотел ей рассказать про любимого Маяковского, про его предсмертную записку: «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик и Вероника Витольдовна Полонская. Если устроишь им сносную жизнь, спасибо». Но не сказал, подумал, что из-за этой вот кривой семьи Лиля, Оси, я и собака Щенник, а еще тут и Полонская появилась, из-за этой вот семьи поэт и застрелился. Не хотел говорить про Маяковского, но все же не удержался, сказал: «Вот Маяковский любил Лилю Брика, а у Лили был муж Осип, а еще он любил Веронику Полонскую». «Вот и вышло у него не как у людей», — ответила Люба. Однако Холин не ушел. Он сказал, что нужен Паше, сыну. Все стало непереносимо, и тягостная связь с немолодой женщиной не кончалась несколько лет. И он все думал, что однажды исправит положение, сделает усилия, невероятные духовные усилия, и все объяснит, как не сумел объяснить Маяковский. «Ты был хранитель моей чести», — сказала ему Люба однажды, и не сохранил. Он сумеет, он докажет, он сохранит ее честь. Но началась война, и он ничего объяснить не успеет. 3 месяца шла война, и каждый вечер он ходил прощаться к Анне, а потом возвращался и сидел подле сына. Он говорил себе, что никогда от семьи не уйдет, а потом наступал новый день, он шел к Анне, и все начиналось снова. «Это временно», — говорил он себе сейчас, — «такой момент прощания». Непонятно было, сколько дней отпущено на прощание. «Непонятно!» Слово, которое он говорил себе много раз за последние 5 лет, — непонятно было, когда исчез сосед по этажу, отец Сергея Дешкова, кавалерист Григорий Дешков. Отец Сергея был героем, это знали все. К нему в гости приезжали большие чины и ставили покарды поперек дороги. Орденов не носил, но все знали, что орденов не счесть, а сам не гордый, с соседями здоровается. Отец Сергея Дешкова преподавал в Академии имени Фрунзе. Он проходил через двор в расстегнутой тяжелой кавалерийской шинели. Полой шинели ворошил кусты барбариса, перекатывал во рту папиросу. Он снимал фуражку, вытирал лоб, поднимался по лестнице, не держась за перила, хотя нога была больная. Он странно выворачивал левую ногу при ходьбе, но всходил по лестнице быстро и до перил никогда не дотрагивался. Открывал перед женщинами дверь подъезда, даже перед его женой Любой открывал дверь, даже перед Марьей Антоновной жиличкой из подвала дверь открывал. А сам генерал, ну или почти что генерал. Они жили на одной лестничной площадке и регулярно здоровались. Часто так случалось, что Холин выходил за порог как раз в тот момент, когда сосед поднимался по лестнице, и они раскланивались, стоя каждый перед своей дверью. Однажды перед тем, как войти к себе домой, сосед повернулся к Холину, резко спросил. «А вот представь, начнется война, и надо будет спасать одну из них. Надо выбрать. Быстро. 2 взять в эвакуацию не дадут. Ты какую из них возьмешь? У Любы сын, а у другой?» Фридрих Холин не нашелся, что сказать, опешил. Откуда-то сосед знал о его терзаниях. Что-то подслушал. Он не имел права так спрашивать. Привык офицеров жучить в академии, но Холин ему не подчиненный, нет. Сосед больше не проронил ни слова, позвонил в дверь. Открыла домработница, засуетилась, принимая у Дешкова портфель и шинель, а потом старший Дешков пропал, перестал ходить через двор. И кто-то сказал: «Шпион!» Непонятно, как себя вести по отношению к соседям. Сталин даже сказал, а правда это высказывание опубликовало 3 марта 1937 года, случается, что товарища, который прошел по улице, где когда-то жил троцкист, сразу же исключают из партии. Сталин сказал так, желая остановить поток ложных доносов, но число доносов возросло. И даже легко представить, сколько едкой иронии вложил вождь в эти слова. Есть среди нас торопыги, всякие бухарчики, которым только волю дай. Они в борьбе с троцкизмом и мать родную сосвету живут. Холин понимал, что слова Сталина истолкованы неверно. Вождь хотел остановить поток доносов, а чиновники и обыватели решили, что надо доносить на всех, даже и на тех, кто прошел по улице, где жил троцкист. Но ведь не растолкуешь каждому. И если живешь напротив троцкиста, дверь в дверь, как быть? Они всегда по-соседски дружили с Дешковым, но вдруг стало непонятно, можно ли дружить после ареста старшего Дешкова с его сыном. «Ты сам решай», — сказал ему Андрей Щербатов, работник НКВД, проживающий в подвале. «Мне лично общаться с ним разрешено официально, но имею в виду, на это я получил специальное разрешение». — Извини, Щербатов, — сказал ему Холин, — я как-нибудь без разрешения обойдусь. Сказал резко, и стало страшно, что делаю, ради чего рискую. Выходя на лестничную клетку, опасливо ждал, вдруг сейчас из двери напротив появится Сергей Дешков. Что тогда? Непонятно. И как быть с 2 испуганными женщинами? Непонятно. Лучше умереть, чем выбрать, какую из 2 спасать, — думал Холин. На фронт надо ехать. Вот все и станет понятно. Уедет он на фронт, останется прошлая жизнь позади, и семья, и Анна, и дорогой его сердцу дом, отцовская квартира. Фридрих Холлен трогал шкаф и говорил тихо: «До свидания, мой милый шкаф». Гладил полированные временем створки шкафа и говорил: «До свидания, до свидания». Трогал стол и говорил: «До свидания, милый стол, мы уже не увидимся с тобой, а я так тебя любил». И он гладил стул и говорил: «До свидания, добрый друг стул, пришла пора уходить из дома, уходить навсегда. Ведь война так надолго, это почти навсегда, с таких войн не возвращаются». Со слов Сталина было понятно, что война надолго, а репортажи Фрумкина о победах — вранье. Он изучал газеты, старался найти закономерности и понять, что происходит на самом деле. Много позже советские интеллигенты стали культивировать это умение читать между строк. Холлен пытался освоить чтение между строк уже в ноябре 41-го. Получалось плохо. В отличие от того, как это себе представлял Холлен, Сталин был сфотографирован не в тот момент, как начал говорить, а несколько позже, когда он поднял руку, приветствуя танки. Танки, пройдя под мавзолеем, двигались к фронту. Танков у Советской России было даже больше, чем у Германии, и советские танки были лучше, легче, маневреннее немецких. Все это признавали, только воевать на этих танках не получалось. Сталин поднял руку в приветствии танкистам, а сам вспоминал слова генерала Еременко. Еременко был поставлен командующим Западным фронтом на смену расстрелянному Павлову, а в августе получил назначение возглавить Брянский фронт. Принимая командование Брянским фронтом, это было в августе, Андрей Иванович Еременко заявил председателю Государственного комитета обороны: «Да, враг, безусловно, очень силен, даже сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, не так уж это сложно. Надо лишь уметь это делать». Сталина предупреждали, что Еременко хвостун и позер, но, как это часто бывает, предупреждали об этом качестве товарища такие же хвостуны и позеры. «Значит, можем на вас рассчитывать. Разобьете подлеца Гудериана?» — спросил Сталин. «Если обещаете Гудериана разбить, мы вам авиации подбросим». «В самые ближайшие дни разобью», — пообещал Еременко, молодцеватый 50-летний генерал с аккуратно подбритыми височками и взбитым коком, и отправился гробить танковые части. В Первую мировую генерал успел повоевать с войсками кайзера, правда, воевал он тогда в качестве эфрейтора, больших решений не принимал. В Первую мировую его сегодняшний противник Гейнс Гудериан был уже в чине капитана и войну окончил в Италии, так что встретиться им с Еременко тогда не пришлось. Встретились они под Тулой. 30 сентября вторая армия Гейнса Гудериана при поддержке первой армии Клейста окружила основные силы Брянского фронта. Гудериан разбил Еременко и вышел к Туле. Генерала Еременко ранило осколком авиабомбы. Сталин не расстрелял его, хотя по меркам того времени Еременко заслужил расстрел. Как обычно, Сталин поступил вопреки всеобщим ожиданиям. Не покарал, а навестил в госпитале, посоветовал генералу себя беречь. Сегодня Сталин фактически слово в слово повторил обещание хвостуна Еременко. Точно так же соврал, пообещал сломить врага завтра же. И оценивая тот давешний свой разговор с генералом, Сталин подумал, что у Еременко не оставалось другой возможности. Надо было врать, и он врал